Глава 9. Первая битва. Альтия оглядела палубу, чтобы в очередной раз убедиться, все шло путем. Ветер дул ровно, а у штурвала стоял Хаф. Синева над головой была глубокой и ясной, нигде не облачко. На средней палубе шестеро моряков упражнялись с палками, раз за разом нападая и отражая удары. Правду сказать, особого рвения они не показывали, но достигнутые результаты Брэшена, судя по всему, удовлетворяли. Возле упражнявшихся прохаживался Лавой. Он поправлял неумех и одобряюще матерился. Альтия только головой покачала. Она отлично осознавала, что ни шиша не понимает в сражениях, но смысл подобных упражнений от нее ускользал. Что толку в механическом запоминании движений? Ведь в настоящей битве не будет ни порядка, ни строя. Тоже, по ее мнению, касалось и подготовки стрелков. Она только что наблюдала, как спокойно и неспешно они натягивали луки и брали прицел. Как же даст им кто-нибудь вот так стрелять, когда дойдет до настоящего дела? Тем не менее, Альтия держала рот на замке. И когда наступал ее черед, упражнялась вместе со всеми, стараясь изо всех сил. У нее уже был свой лук, не слишком тугой, по руке, и она била в цель достаточно метко. Но вот как все будет выглядеть в реальном бою? Она не стала делиться своими сомнениями с Брэшеном, отчасти потому, что последнее время в ее к нему отношении присутствовала некая подозрительная теплота. Значит, не стоило вводить себя в искушение, напрашиваясь на беседу с глазу на глаз. Если Брэшен мог держать себя в руках, воздерживаясь от нежности, значит, и ей это было по силам. Альтия вслушалась в ритмический перестук потешных деревянных мечей, наносивших удары в такт песенки-речевки в исполнении Клефа. «До сражения еще надо дожить», — сказала она себе. «По крайней мере, люди заняты делом, и безобразничать им некогда». Упомянутые безобразия зависели, кстати сказать, и от численности команды. Нынче совершенно нес на борту изрядно народа. Брэшен нанимал людей не только для моряцкой работы, но и для боев. И все это не считая тайно вывезенных рабов. Поэтому в кубриках было тесно, а как не вспыхнуть дурным ссором там, где поневоле скучены ершистые молодые мужчины. Убедившись, что ничто не требовало ее немедленного вмешательства, Альтия подошла к мачте и отправилась наверх по снастям. Лазание вверх-вниз тоже было искусством, требовавшим упражнений. Опять-таки, корабельная теснота порой приводила к малоподвижности, от которой у Альтии спустя малое время начинали ныть застоявшиеся мышцы. Вот она, выбрав свободный момент, и погнала себя наверх со всей мыслимой быстротой. Добралась до вороньего гнезда и радостно ощутила, как бегает по жилам ожившая кровь. Янтарь, сидевшая наверху, загодя услышала ее приближение. Такое уж было у нее свойство почти сверхъестественным образом чуять присутствие других людей. Альтия перебралась через край, и корабельная плотничиха встретила ее приветливой улыбкой, пусть и слегка натянутой. Альтия села с ней рядом, свесив ноги наружу, и поинтересовалась, ну, как ты себя чувствуешь? Янтарь криво улыбнулась. «Лучше не бывает», — сказала она. «Может, хватит, наконец, беспокоиться? Сколько можно повторять? Этот недуг приходит и бесследно уходит. Вот и все. Ничего страшного не случилось». «Ну да», — кивнула Альтия. «Без особенного, впрочем, доверия. Она ведь так до конца и не выяснила, что именно стряслось в ту ночь, когда она обнаружила янтарь без сознания, лежащий на палубе. Сама плотничиха утверждала, что просто потеряла сознание и свалилась. Отсюда, мол, и синяки на лице, а палубу стукнулась. Лгать ей, по мнению Альтии, было вроде бы незачем. Если бы Лавой ее в самом деле избил, старпома давно вывели бы на чистую воду. И сама янтарь пожаловалась бы, и совершенный обо всем рассказал. Альтия внимательно пригляделась к лицу янтарь. Последнее время резчица упорно просилась на мачту, исполняя обязанности вперед смотрящего. Альтии пришлось, скрипя сердце, согласиться. Она понимала, если новый обморок случится с янтарь здесь, и она свалится вниз, Дело кончится уже не синяками на физиономии. И все же одинокая вахта на головокружительной высоте некоторым образом подходила Янтарь. Ветер и солнце целовали ее кожу, пока та не начала лупиться. Сейчас Янтарь выглядела загорелой и прям-таки лучилась здоровьем. Даже золото волос и глаз казалось насыщеннее прежнего. Да, столь полной жизненных сил Альтия ее еще не видала. «Ничего нет», — проговорила Янтарь, и Альтия обратила внимание, насколько пристально ее подруга смотрит вокруг. Спохватившись, она и сама внимательно обвела взглядом горизонт. «Среди этих островов всякое может случиться», — сказала она затем. «Поэтому-то их так любят пираты. Можно затаиться и ждать, пока добыча сама придет в руки. Тут столько бухточек и речных устий, что легче легкого спрятать корабль. Вон там, например», — вытянула руку Янтарь. Альтия проследила указанное направление и некоторое время напрягала глаза. Потом спросила с сомнением: «Ты что-то увидела?» «Мне показалось...» «Знаешь, всего на мгновение Янтарь, напряженно подавшаяся вперед, расслабилась, плечи обмякли. Вроде как мачта корабля мелькнула над вершинами леса». Альтия снова прищурилась, потом покачала головой: «Нет, там ничего. Самая большая птица с ветки на ветку перелетела. Сама знаешь, глаз моментально подмечает движение, а дальше — наши фантазии». Кругом них в самом деле расстилалось умопомрачительное смешение зеленого и голубого. Из воды отвесными стенами вздымались скалистые острова, но макушки неприступных утесов так и курчавились роскошной лиственной зеленью. По кручам сбегали где тонкие ручейки, где целые водопады. Они сверкали на солнце стремительным серебром, падая в море и разлетаясь каскадами брызг. С палуб более ничего разглядеть было невозможно. С высоты мачты открывалась истинная природа здешней суши и вод. Морская синева, например, переливалась весьма различными оттенками, не только в зависимости от глубины, но еще и смотря по тому, сколько пресной воды выносила в океан та или иная речушка. По этим оттенкам Альтия, например, могла с уверенностью судить, что пролив впереди был достаточно глубок для совершенного, но несколько узковат. А в задачу Янтарь входило наблюдение и предупреждающий вопль штурвальному, если впереди обнаружится опасная мель. Ибо пиратские острова, помимо прочего, славились зыбучими песчаными банками, непредсказуемо возникавшими и исчезавшими. К западу красовалась гряда то ли утесистых островков, то ли остатков горной цепи, некогда затонувшего берега. С той стороны шел основной приток пресной воды. Течение несло с собой песок и всяческий мусор, постепенно образовывавший новые мели. А если принять во внимание еще и шторма, которые время от времени перемешивали все и вся, убирая прежние и воздвигая новые препоны судовождению, а если добавить к сказанному, что узкие протоки неминуемо зарастали илом и делались непроходимы до ближайшего шторма, вот тут и становилось понятно, отчего плавание внутри архипелага считалось очень опасным занятием и отчего пиратские острова до сих пор не были должным образом картографированы. Бесчисленные опасности, подстерегавшие здесь тяжко нагруженные торговые корабли, были в то же время весьма на руку пиратам. Тем более, что пираты очень часто пользовались судами с малой осадкой, ходившими не только под парусом, но и на веслах. Да и команды обыкновенно знали о местных водах все, что вообще можно было знать, и еще чуточку. Альтия далеко не первый год плавала вдоль проклятых берегов, но ни разу еще ей не доводилось забираться так далеко в путаницу островов. Ее покойный отец неизменно избегал их, ибо никогда не искал себе на голову бессмысленных приключений. Возможные выгоды от рискованных предприятий не покрывают убытка от неудач, неоднократно говаривал капитан Ефрон Вистрит. Альтия воочию представила себе отца, и воспоминание вынудило ее улыбнуться. «О чем думаешь?» — негромко спросила Янтарь. «Об отце». Янтарь медленно кивнула. «Это хорошо», — сказала она, — «что теперь ты думаешь о нем и улыбаешься. Альтия тоже кивнула и не стала ничего говорить. Некоторое время они молча парили в вышине вместе с мачтой, ощутимо раскачиваясь то влево, то вправо, ибо высота усиливала естественное движение корабля. Впрочем, молчание не затянулось надолго. У Альтии вертелся на языке вполне определенный вопрос, и, наконец, она проговорила, стараясь не глядеть на Янтарь. «Так Лавы точно не трогал тебя?» Янтарь вздохнула. «С чего бы мне тебя обманывать?» «Не знаю». «И почему ты всякий раз отвечаешь мне вопросом на вопрос, тоже не знаю». Янтарь повернулась и прямо посмотрела ей в глаза. «А почему ты не можешь допустить мысли о том, что я действительно почувствовала себя плохо и потеряла сознание? И потом, если бы Лавой вздумал меня обижать, неужели ты думаешь, что совершенный смолчал бы?» Альтия задумалась, не торопясь отвечать. Потом сказала: «На сей счет не уверена. Он сильно изменился за последнее время. Меня, помнится, ужасно раздражало, когда он целыми днями дулся или впадал в расстроенные чувства. Он казался мне мальчишкой, запущенным и капризным. Но в те времена случались моменты, когда он явно силился угодить. Даже рассуждал иногда, как бы зарекомендовать себя передо мной и Брэшеном. Зато теперь, когда он разговаривает со мной, то уж как сказанет иной раз, хоть стой, хоть падай. Принимается говорить о пиратах и толдычит о крови, отмщении и убийствах, о пытках, которым был свидетелем. И все это, опять-таки, словно ребенок, который врет напропалую и отчаянно хвастается, чтобы произвести впечатление на взрослых. Слушаешь его и не можешь взять в толк, чему верить, а чему нет. Он что, думает, что я за сердце схвачусь от перечня жестокостей, которые он якобы видел? Когда я его спрашиваю, почему он мне с таким воодушевлением все это рассказывает, он соглашается, да, мол, ужасные вещи творились, а потом снова заводит ту же песню, сознанием дела смакует всякие подробности, и мне начинает казаться, что внутри его никакой не мальчишка, а жестокий взрослый насильник и убивец, жутко довольный всем тем, что он некогда совершил. Вот, мол, смотрите все, как я мог. Еще вот так, так и так. Понять не могу, где он такого набрался. Альтия окончательно отвернулась от Янтарь и тихо добавила: «И еще мне очень не нравится, что он повадился подолгу трепаться с Лавоем. Притом, чем дальше, тем больше». «Я бы выразилась иначе», — возразила Янтарь. «Не он с Лавой, а наоборот, Лавой с ним. Совершенный ведь не может разыскать Старпома и предложить ему побеседовать, Альтия. Это Лавой приходит к нему. И скажу тебе честно, Лавою удается пробуждать в его душе самые худшие струнки. Он, знай, подстегивает его кровожадное воображение, с удовольствием слушает его жуткие пиратские байки и в ответ рассказывает что-нибудь весьма в том же духе. Они словно хвастаются друг перед дружкой, ну, словно подростки, первыми проявлениями мужской силы». Янтарь говорила обманчиво спокойно и тихо: «А больше всего я боюсь, что Лавой вынашивает какие-то свои планы. Очень скверные планы». Альтия поерзала на жестких досках. Она уже раскаивалась, что повела разговор именно в этом направлении, и подозревала, что скоро будет каяться еще больше. Она сказала: «Все равно мы ничего не можем поделать». «Да прямо», — Янтарь покосилась на нее через плечо, — «Брэшен мог бы и запретить их посиделки». Альтия с глубоким сомнением покачала головой: «Навряд ли. Он не захочет подрывать авторитет Лавы, ведь тому матросами командовать. Люди чего доброго слушаться перестанут. Ну и пусть перестанут. Рыба, знаешь ли, с головы тухнет. И протухшую голову надо вовремя отрубить, пока все остальное еще не загнило. Подумай сама, Альтия. Совершенному не присуще лукавство, что на уме, то и на языке. Матросы — другое дело, кто-то очень даже хитер. Но если Лавою удается влиять на наш корабль, склоняя его к своему образу мыслей, с чего ты взяла, будто он не делает того же с командой, особенно с татуированными? Ты хоть представляешь, каково его влияние на этих людей? Оно даже слишком велико, я бы сказала. Они ведь до некоторой степени похожи на совершенного. Жизнь была весьма неласкова с ними, и то, что им довелось пережить, наделило их способностью к самой хладнокровной жестокости. На этом-то и играет Лавы. Посмотри хоть на то, как он подзуживает их всячески издеваться над Лопом. Взгляд Янтарь был устремлен вдаль. Беседуя, она продолжала без устали обшаривать горизонт. Лавы очень опасен, помяни мое слово. Он ходячая угроза нам всем, и хорошо бы избавиться от этой угрозы. Но ведь Лавы начала была Алтия, но договорить ей не удалось. Янтарь стремительно вскочила на ноги. «Корабль!» — закричала она, указывая рукой. Вахтенный на палубе подхватил ее крик и тоже вытянул руку, чтобы мог видеть штурвальный. Алтия пригляделась и тоже заметила мачту, двигавшуюся среди негустой щетины леса на длинном мысу. Кстати, неподалеку от того места, где Янтарь померещилось движение некоторое время назад. Судя по всему, корабль таился за мысом, дожидаясь, пока совершенный подойдет поближе, и можно будет напасть более-менее наверняка. «Пираты», — сказала Алтия, и завопила, что было мочи, свесившись вниз. «Пираты!» На чужом судне словно бы поняли, что оказались замечены. На флагштоке развернулось знамя, алое полотнище с какой-то черной эмблемой. Алтия насчитала 6 шлюпок, приготовленных для спуска на воду. Вот в чем, значит, состояла их тактика. Лодки нападут на совершенного, будут всячески мешать ему и попытаются взять на абордаж, в то время как большой корабль постарается загнать его на отмели впереди. А если попытка абордажа будет успешной, помощь большого корабля даже и не понадобится. Совершенного всяко посадят на мель и обдерут, как липку. Сердце Алтии бешено колотилось в груди. Сколько они говорили о неизбежном сражении, сколько готовились к нему, и все равно решительный миг наступил как-то очень уж вдруг. Некоторая часть разума понимала, что все должно было решиться прямо здесь и сейчас, но другая и не меньшая часть отказывалась понимать и принимать. Алтия испытал миг самого настоящего всепоглощающего ужаса, от которого остановилось даже дыхание. Эти люди в лодках мчались сюда за ее, Алтии, головой и готовы были сделать все возможное, чтобы поймать ее и убить. Она крепко зажмурилась, потом тряхнула головой и широко раскрыла глаза. Ей некогда было переживать о собственной участи. От нее зависела судьба корабля. Брэшен успел выскочить на палубу, кажется, еще прежде, чем стихло эхо ее самого первого вопля. «Надо парусов прибавить!» — закричала она, обращаясь вниз к капитану. «Они хотят перехватить и обложить нас, но мы сумеем уйти. Там 6 шлюпок и матка. Только осторожнее, там отмели впереди!» И Алтия повернулась к Янтарь. «Спускайся вниз, беги к совершенному. Скажи, пусть изо всех сил постарается удержаться на главном фарватере. Нам нужна его помощь. Если же пираты подберутся совсем близко, дай ему в руки оружие. Уж шлюпку-то отогнать он верно сумеет. Я останусь здесь и буду смотреть сверху, а капитан распорядится на палубе». Последние фразы догоняли Янтарь, что называется, на лету. Женщина уже мчалась вниз по снастям с проворством паучихи, проводящей в тенетах всю свою жизнь. Вот совершенный выдвинулся из-за мыса, и лодки бросились на перехват. На каждой усердно трудилась 6 гребцов, остальные сжимали оружие и абордажные крючья и жадно смотрели вперед. Под ногами Алтии на палубе корабля поднялась лихорадочная суета. Часть матросов кинулась поднимать дополнительные паруса, другие раздавали оружие, третьи занимали места вдоль бортов, готовясь отразить нападение. И, конечно, вся эта беготня очень мало напоминала размеренное и неспешное приготовление к бою, в котором они упражнялись последние дни. Чего, собственно, и следовало ожидать. Ужас, скрутивший был Алтию, между тем отступил, сменившись каким-то бешеным и хмельным предвкушением. Осталось позади нескончаемое ожидание. Наступал решительный миг. Она будет драться. Она сможет убить. Вот тогда-то все и увидят, на что она в действительности способна. увидят и начнут по-настоящему уважать. «Ох, совершенный!» — пробормотала она, затем, неожиданно осознав истинный первоисточник своего воинственного восторга. «Нет, кораблик, тебе никому и ничего не нужно доказывать. Не поддавайся, не становись таким». Если совершенный и уловил ее ответную мысль, он ничем этого не показал. Что же до Альтии, навеянное извне горячечное возбуждение, по крайней мере, помогло ей отгородиться от страха. Спасибо и на том. Она продолжала кричать во все горло, указывая Брэшену расположение вражеских лодок и давая советы, как от них увернуться. Совершенный невнятно и свирепо ревел, требуя крови. Янтарь, впрочем, еще не вооружила его, и он выкрикивал угрозы, шаря кругом себя могучими ручищами. Горе тому, кого угораздило бы оказаться в их хватке. Альтия со своего насеста хорошо видела, как при виде разъяренного носового изваяния, во всяком случае, на двух из шести шлюпок утратили воинственный пыл и заметно сбавили скорость. Остальные четыре продолжали полным ходом мчаться вперед. Люди, сидевшие в шлюпках, носили головные платки, отвечавшие цветам корабельного знамени, красные с черным значком на лбу. Рожи у большинства были татуированные. Альтия видела, как широко раскрывались их рты, они выкрикивали угрозы, размахивали абордажными саблями. Паруса мешали Альтии разглядеть, что именно происходило на палубе совершенного. Она только слышала, как Брэшен выкрикивал приказы пополам с руганью. Сама Альтия продолжала сообщать вниз о расстоянии до вражеских шлюпок и совершаемых ими маневрах. Две из шести уже явно отставали, и это вселяло надежду. Может, и от других удастся уйти без рукопашной. Брэшен явно стремился именно к этому, но рулевому и команде мешали беспорядочные движения носовой фигуры. И всего один раз вороньего гнезда достиг голос Янтарь. «Мне решать!» — звонко выкрикнула плотничиха.